Элмер, вы совсем не думаете о своей ноге. Это вмешалась Летиция с такой заботой, которая просто обезоруживала. И затем она добавила, обращаясь к Лафайету, его нога давно уже заставляет его ужасно страдать. И опять обращаясь к мужу, вы не сможете подняться наверх по этой лестнице, мой дорогой. «Не утруждайте себя», — сказал Лафайет, еще надеясь уйти от разговора. «Я прекрасно найду все один». Он вежливо, но торопливо попрощался и в припрыжку взбежал по лестнице. Но не пробыл в своей комнате и двух минут, как дверь открылась. «Я забыла дать вам полотенце», — сказала Летиция. И потом очень быстро и очень тихо добавила, «Так как это не слишком прилично, чтобы я при Элмере оставалась здесь, я приду сразу, как только он уснет. Он уснет очень быстро и очень крепко от настойки опия, которую вынужден принимать из-за болей. Я должна с вами поговорить». «Я знаю, о чем, мадам», — начал он, но тут полковник позвал свою жену, чтобы она помогла ему лечь, так что появилась она примерно час спустя. Лафайет оставил дверь своей комнаты открытой, так как не знал, когда она придет. Когда она появилась, он сидел на кровати, сняв только для удобства сапоги. Некоторое время они молчали. Можно сказать, они с трудом решились взглянуть друг на друга. Она никак не могла заговорить, а он больше всего на свете хотел бы оказаться за сотни лье от этого места и проклинал своего коня, который завез его сюда. «Вы о тюльпане, не так ли?» — спросил он участливо. «Я знаю кое-что из вашей с ним истории». Летиция кивнула, ее губы дрожали, Лафайет слышал ее затрудненное дыхание. «С самого первого мгновения, когда я увидел и понял, кто вы, я понял, почему он вас так любит, но вы отвергли эту любовь, мадам», — добавил он с нотой сожаления в голосе. «Я должна была это сделать, маркиз. Я обязана была сделать это ради своего мужа. Я должна была это сделать ради самой себя. Несомненно, речь шла о вашей чести. Я не могу этого не признать. Вы все еще любите его и потому хотите поговорить со мной о нем». Она не ответила прямо. За нее это сделали прерывающийся умоляющий голос и наполненные слезами глаза, когда она шепнула, зажав при этом рот рукой, чтобы удержать крик. «Просто скажите мне, как он себя чувствует? Счастлив ли он? Жив ли он? Он все после стольких лет войны и убийств? Служит ли он по-прежнему под вашим командованием? Здесь ли он? Я хочу сказать, среди осаждающих нас войск?» Лафайет покачал головой. Его голос, так же, как и голос Летиции, постепенно становился все тише и тише, едва не перейдя в шепот. «Он давно покинул меня, больше 3 лет назад, как мне кажется, для того, чтобы присоединиться к пиратам Джона Поля Джонса, нашего морского разбойника, а потом, неуверенно повторила она, так как заметила сострадание в глазах Лафайета. Он поднялся с постели, подошел к окну и, повернувшись к молодой женщине спиной, сказал: «В 1779 году, около 2 лет назад, я отправился с поручением в Париж. В конце концов, мне нужно было убедить министров Вержена и Морепа уговорить Людовика XVI принять решение об активном участии в войне на стороне повстанцев. Однажды утром, когда я был в Министерстве иностранных дел, я случайно узнал, что тюльпан предан суду военного трибунала за намерение убить старшего по званию офицера. Когда я попал к королю, было уже слишком поздно, приговор был приведен в исполнение». «Они его повесили?» «Кто-то, несомненно, пытался ему помочь, или, может быть, учли его службу в Америке. Он был расстрелян». Она не вскрикнула, она не заплакала. Она просто позволила Лафайету вытереть ей глаза. И именно в этот момент, когда на земле стояла самая черная ночь из всех когда-либо на нее опускавшихся, она приняла решение быть в первых рядах сражающихся, когда начнется битва, быть в первых рядах и умереть.